Глава 28. Настя. Я говорю, что хочу скорее отсюда уехать. Пытаюсь выкрутиться я, и это срабатывает. Фу! Дима в ответ утвердительно кивает головой. С ним я точно не собираюсь делиться своими мыслями и переживаниями. Зачем ему знать все подробности моего пребывания здесь? Теперь нужно выбрать подходящий момент и сообщить ему о нашем скором разводе. Уже едем, милая, едем. А затем повисает тишина. Дима больше ничего не говорит, да и я молчу. Молча смотрю в окно, подавляя тупую боль в груди от сознания того, что с каждой секундой я уезжаю все дальше и дальше от Влада. Как же я хочу к нему обратно! Почему он так легко меня отпустил? Неужели наша связь совсем ничего для него не значила? Мысль о том, что мы можем больше никогда не встретиться, добивает меня. А может, оно и к лучшему? Ведь мои чувства наверняка односторонние и невзаимные. Так зачем я тогда мучаюсь? Ради чего? Мне надо забыть его, точно. Выкинуть из головы. И на расстоянии это будет сделать гораздо проще. Я разведусь с Димой. Уйду от него и начну новую жизнь. Найду работу, о которой я так мечтала, и против которой был мой муж. Хотел, чтобы я больше уделяла времени домашним заботам. Но теперь я сама буду решать, чего хочу я. И никто больше не будет мне указывать, что делать. Настюш, как ты? Я даже не знаю, как начать с тобой разговор. Ты молчишь всю дорогу. Я понимаю, что у тебя, наверное, сильный стресс после всего пережитого, и ты не настроена на разговор. Но скажи хотя бы, Влад тебя точно не обижал? Пожалуйста, скажи, это очень важно. Дима мельком бросает на меня беспокойный взгляд. Переживает он, бедный. Где же ты раньше был? Со своей Маринкой развлекался? С моей лучшей подругой? Так и хочется мне выпалить с дуру. Но держу себя в руках. Не здесь, Настя, не здесь. Нет, все в порядке. Сухо отзываюсь я, продолжая смотреть в окно. Прости меня, любимая. Его слова вызывают лишь отвращение во мне. Сколько я пробыла у Влада? 2 недели? 2 недели Дима развлекался, проводил время с любовницей и не вспоминал обо мне. Не знаю даже, что его сподвигло все же найти деньги и отдать за меня выкуп. Видимо, у него все-таки есть совесть, которая проснулась лишь спустя 2 недели. Из-за меня ты попала в эту передрягу, я виноват. Не смог сразу найти деньги, сама понимаешь, сумма не маленькая. Но я старался изо всех сил. По крохам собирал, занимал у всех, у кого смог. Но главное, что все позади, скоро мы будем дома. Его слова вызывают во мне смех. Истерический. Начинаю заливаться в звонком хохоте. Это клиника. Дима чуть притормаживает, смотря на меня с опаской. «Эй, родная, ты чего?» «А я не могу остановиться. Господи, ну неужели я похожа на дуру?» «Наверное, похожа, раз Дима так упорно пытается выставить себя святым. Просто не догадывается, что я в курсе о всех его похождениях. Так что кто и выглядит сейчас дураком, так это точно он. Уж точно не я. Дим, я все знаю!» С улыбкой отвечаю я, смотря на своего мужа, взглядом полным презрения. В ответ муж шумно сглатывает и уставляется на дорогу. Видимо, боится посмотреть мне в глаза. «Что ты знаешь? Не понимаю, о чем ты?» «Знаешь, милый, знаешь. Все ты знаешь!» С издевкой произношу я, уже готовая к очередному спектаклю. «Я бы хотела, конечно, отложить этот разговор на попозже. Все-таки мы еще не доехали до города. Но раз Дима начал первый, то пусть получает». «Это он тебе все рассказал, да?» – разъяренно выдает муж, слюни которого от злости разлетаются во все стороны. Руки крепче сжимают руль, аж костяшки пальцев белеют. Кадык нервно дергается. «Понял, что попался. Нервничает. Так-то, подонок, тебе полезно будет». «Вот урод!» – продолжает насыпать Дима. «Я же просил его! Наверняка он еще и приукрасил. Но ты ему не верь, Настенька, это все наглая ложь. Я тебе сейчас все объясню. Давай доедем до дома и спокойно поговорим, хорошо?» Откидываю голову назад, устало вздыхаю и прикрываю глаза. «Объяснение? У меня нет ни малейшего желания слушать его бред, поэтому решаю сказать все как есть. Дим, дело совсем не в том, что сказал Влад. Изначально я увидела сообщение в твоем телефоне от таинственной Мари. Имя подруги произношу нарочно извительно. Тьфу! Оба противны мне. О том, что это был самый лучший ее секс. Ну, а потом ты знаешь. Я выбежала на улицу, и меня похитили. Но знаешь, что самое удивительное? Я видела видео, где ты обжимаешься с одной очень знакомой девушкой. Да, кстати, это видео мне показал Влад. Так что он ничего мне не рассказывал, а всего лишь наглядно продемонстрировал очевидное. Лицо Димы покраснело. На лбу выступила испарина. Смотрю украдкой на этого мужчину и вовсе не понимаю, что меня в нем привлекло. Как я могла выйти за него замуж? Так вот, каково же было мое удивление, когда в том самом видео я узнала свою подругу Маринку. Не ожидала я от вас такого. Интересно, муж, как же долго ты водил меня за нос? Дима напрягается всем телом, нервно закусывает губу. И хоть стоим на светофоре, так и не решается посмотреть на меня. Да и мне же лучше, потому как одно его присутствие рядом мне уже неприятно. А сталкиваться взглядом с предателем и подавно не хочется. Тем более я знаю, что все его липовые объяснения будут придуманы на ходу и являться фальшью. Да и для себя я уже давно приняла решение. Я не позволю больше вытирать об меня ноги. «Настя, давай доедем до дома и поговорим», — цедит сквозь зубы муж. Точнее, уже бывший муж. Вот так намного лучше звучит. «Да, конечно, доедем. Мне ведь вещи надо свои собрать». «Настя, не неси пургу!» — раздраженно выпаливает Дима, дрожащей рукой переключая коробку передач. «Дим, я хочу развода. Даже нет, не так». Осекаюсь я и повторяю уже более твердо и уверенно. «Я подаю на развод».